и только. Более прозрачной иллюстрации роли подсознательных восприятий в наших предпочтениях, пожалуй, не найти. Остается гадать, почему расширенные зрачки придают симпатичность. Зрачки расширяются, во-первых, от темноты, во-вторых, от сильных эмоций, ну и, конечно, от атропина, растительный источник которого имеет старинное название «белладонна» — «красавица». Эффект известен, оказывается, испокон веков даже. Мы сидели в кафе в центре Москвы. Вон, посмотри, за столом двое. По спинам вижу, что иностранцы. Я взглянул. Мужчина и женщина, лиц не видно. Одежда ничем особенным не отличалась, но спины или затылки были действительно иностранные. Это я тоже сразу заметил. Мы убедились, что не ошиблись, хотя уяснить себе, в чем же именно состояло иноподанство спин, так и не смогли. Слово «личность» имеет корень «лицо», и в этом глубокий смысл. Начав с физиономии, мы сразу очутились на пересечении индивидуальности и механизмов общения. Лицо всегда было и остается самой открытой и загадочной психогностической книгой, зеркалом, в котором душа в редкие моменты показывается обнаженной. Наша взаимная психогностика по большей части малоуспешна, но порой необъяснимо точна. И парадокс общения состоит в том, что мы знаем друг о друге и меньше, и больше, чем полагаем. Практической интуиции не остается ничего иного, как смело и грубо врезаться в то тончайшее и сложнейшее, к чему наука еще только ищет пути. О толстом дьяволе и тощем черте. Глава вторая. Где наряду с рассуждениями о темпераменте, типах и прочее, продолжается разговор о наружности. Здоровье другими средствами. Черт простого народа большей частью худой, с тонкой козлиной бородой на узком подбородке, между тем, как толстый дьявол имеет налет добродушной глупости. Интриган с горбом и покашливает. Старая ведьма с высохшим птичьим лицом. Когда веселятся и говорят сальности, появляется толстый рыцарь Фальстаф с красным носом и лоснящейся лысиной. Женщина из народа со здравым рассудком низкоросла, кругла, как шар, и упирается руками в бедра. Словом, у добродетели и у черта острый нос, а при юморе — толстый. Что мы на это скажем? Таким игривым вступлением начал свою серьезную книгу «Строение тела и характер» Эрнст Кретчмер, немецкий психиатр. В 20-е годы, когда Фрейд штукатурил и конопатил здание психоанализа, а Павлов завершал постройку системы условных рефлексов, этот энергичный врач, гипнотизер-виртуоз, оригинальные изящные концепции соединил психиатрию и психологию с антропологией и эндокринологией и генетикой. И физиономика была тут как тут. Но самым сенсационным было то, что Кретчмер впервые соединил душевную болезнь со здоровьем. Из его взгляда вытекало, что болезнь, как война в политике, есть продолжение здоровья другими средствами. Имея дело, как и всякий психиатр, с нескончаемой вереницей пациентов и их родственников, Кретчмер поначалу задался целью всесторонне сравнить представителей двух главных больших психозов — шизофрении и маниакально-депрессивного или циклотимии. Шизофрения — буквально расщепление души, психическая болезнь с разнообразной и сложной симптоматикой. Основными симптомами считает нарушение эмоционального контакта с окружающими и своеобразное расстройство мышления. Многие психиатры, в том числе автор этой книги, считают, что под названием шизофрения скрывается не одно, а множество психических заболеваний различной природы. Циклотимия – буквально круговое настроение, болезнь, для которой характерны, в первую очередь, сильные колебания, подъемы или спады настроения и общего тонуса. Его поразило, что не только и не столько симптомы болезни, сколько общий склад личности больных, их телосложение, характеры родственников, психологическая атмосфера в семьях оказывались противоположными.